Глава 5. Неприятный сюрприз для Таниса полуэльфа. Карамон действительно вспомнил, как добраться до замка Таниса в Саланте, но только пешком. На его счастье, Сара была прекрасно знакома с картой Ансалона с высоты полета на драконе. «У Ариакана превосходные источники информации», — чуть сконфуженно объяснила она встревоженному Карамону, который очень ясно мог представить, с какой целью рыцари Метахизис составляются карты континента. Поездка была не из лучших. Не очень-то удобно сидеть, скрючившись в седле дракона, да еще голодным. Мясо силач давно съел. На пронизывающем ветру. Сон давно отлетел от него, и Карамон стал думать, как объяснить другу их появление. А если Танис отец? Разумно ли сообщать ему об этом сейчас? А что скажет Лорана? Ведь она никогда не общалась с Китиарой. А собственный сын Таниса? Как он отнесется к новоявленному брату? Чем дальше забирался Карамон в дебри размышлений, тем яснее понимал, к Танису им не надо. Он крикнул Саре поворачивать и лететь обратно к гостинице, но та либо не расслышала его из-за порывов ветра, либо проигнорировала просьбу. Карамону оставалось только выпрыгнуть из седла, что на такой высоте означало неминуемую смерть. Потом великану пришло в голову заставить всадницу повернуть назад силой, но он вовремя вспомнил о драконе, с которым придется иметь дело потом. Синий еще при посадке бросал на него подозрительные взгляды. Когда Карамон пришел к такому выводу, дракон приземлился на верхушку холма, откуда уже был виден замок Таниса. Силач слез на землю и осмотрелся. Светало. Сара быстро успокоила дракона, приказывая ему остаться и вести себя смирно. Во всяком случае, Карамон надеялся, что она говорила именно это, ибо он не понял ни слова. Затем всадница направилась прямиком к роскошному строению. Заметив, что спутник стоит на месте, она непонимающе обернулась. «Что случилось?» «Я не уверен», — начал Карамон задумчиво. Выражение лица Сары резко изменилось. Видно было, что она вот-вот снова разрыдается. «Ладно», — сказал он уныло. «Уже иду». «Карамон Маджери, из всех тупоумных, миледи извинит меня?» Галантно спросил Танис Сару, отводя Карамона за рукав на другую сторону огромной ярко освещенной залы. «Ты не думал, что все это пахнет самой обыкновенной западней?» — прошептал он. «Думал», — сказал Карамон. «И?» — требовательно спросил Танис. «Думаю, это не западня», — ответил после небольшого размышления силач. Танис вздохнул. «Ну зачем темным рыцарям?» — продолжал Карамон. «Пожилой владелец гостиницы». «Какая от меня выгода?» «Конечно», — кивнул встревоженный Танис. «Но ловушка могла быть рассчитана не на тебя». «А на тебя», — мудро заключил силач. «Ты намного важнее. Но это Тика, а не Сара, предложила обратиться к тебе». Он задумался еще глубже, затем объявил. «Уверен, Тика не хочет заманить тебя в ловушку». «Безусловно, нет», — не выдержав, гаркнул Танис. «Хорошо. Может, это все и не западня. Может, я просто не хочу». Он тряхнул головой и начал сначала. «Я помню ужасный день, когда умерла Китиара. Помнишь, она пыталась убить Даламара? Он остановил ее». Танис судорожно сглотнул и продолжил. «Китиара умерла на моих руках, а затем рыцарь смерти прибыл потребовать ее. Я слышал голос, умоляющий спасти от страшной судьбы. Даже после смерти она обращается к тебе», — сказал тогда Даламар. «Так вот, Карамон, я до сих пор слышу ее». «Нет, Танис, это не она, это ее сын, если верить Саре Дунстан». «Я уж и не знаю, чему верить. Но ты прав, мы должны узнать правду и сделать все, что сможем для этого молодого человека, независимо от того, чей он сын. Кроме того, у нас появится шанс узнать побольше о темных рыцарях. До нас доходили слухи, но мы так и не смогли проверить их истинность. Ее появление, искоса глянул он на Сару, напоминающую в своем черно-синем плаще некую мрачную статую, лучшее подтверждение наших опасений». Карамон вздохнул. «А теперь», — криво улыбнулся Танис, — «мне предстоит действительно трудная задача. Придется поговорить с женой». Он скрылся более чем на час, а Карамон мерил шагами зал, представляя, о чем его друг может беседовать с Лораной. Она знала об отношениях Таниса и Китиары и понимала, что чувства угасли еще в далеком прошлом. Но как быть теперь, когда, возможно, появился ребенок? Карамон почти не рассматривал возможности отцовства Стурма. «Почему Китиара солгала?» — думал он и не находил ответа. Он не понимал причины половины поступков, которые совершала его старшая единоутробная сестра. Наконец в зал вышел Танис, рука об руку с женой. Лорана улыбалась, и Карамон вздохнул с облегчением. Она даже подошла к сгорбившейся в углу у камина Саре и что-то ободряюще ей прошептала. Силач заметил, как выглядит Лорана по сравнению с мужем. Вечная трагедия эльфийско-человеческих отношений. Хоть у Таниса и текла в жилах половина крови эльфов, он не мог так сопротивляться времени, как жена. 20 лет назад они выглядели ровесниками. Теперь их легко можно было принять за отца и дочь. «В конце концов, они знали, на что идут», — пробормотал Карамон. «Пусть наслаждаются всем временем, которое имеют, и хватит об этом». Танис был готов отправиться в дорогу немедленно. Как официальный посол между рыцарями Саламнии и эльфийскими народами, он, как и жена, часто бывал в разъездах. Увидев его в старой кожаной броне, так любимой эльфами, и зеленом плаще, Карамон невольно улыбнулся, вспомнив их былые скитания. Наверное, Лорана подумала о том же, потому что, подойдя к мужу, дернула его за отросшую бороду, признак человеческой крови, и сказала на ухо что-то по-эльфийски, отчего Танис немедленно заулыбался. Он попрощался с женой и сыном, хрупким болезненным мальчиком, любимым обоими родителями до безумия. Ребенок был больше похож на мать, с тем бледным лицом, которое часто бывает у детей, нечасто выходящих на улицу. «Танис и Лорана держат его в золотой клетке», — подумал Карамон. «И так вскоре потеряют. Если бы он был только эльф, пусть бы сидел себе целый день за книгами. Но мальчишка был и человеком. Посмотри в его глаза, Танис. Как провожает тебя сын, когда ты отправляешься в очередное путешествие на поиски приключений, о которых он только читал?» «Когда-нибудь, Танис», — тихо проговорил силач, — «ты вернешься домой и увидишь, что клетка опустела». Они как раз поднимались на вершину холма, где, свернув крылья, дремал дракон. «Что ты там бормочешь, Карамон?» — спросил Танис мрачно, настороженно разглядывая дракона, который не слишком обрадовался запаху эльфа. Гигантская рептилия немедленно проснулась. Из ноздрей показались струйки огня. Огромная пасть лязгнула белыми клыками. Однако Сара Дунстон оказалась опытным всадником. Резким окриком она успокоила дракона и стремительно запрыгнула в седло. Потом забрался Карамон и одним движением мощной руки поднял к себе друга. «Да просто говорил сам себе, что твой малыш выглядит почти здоровым», — солгал великан. Танис в этот момент ерзал, стараясь устроиться в седле поудобнее, что было практически невозможно. Ему пришлось цепляться за обширную спину Карамона. Но другого выхода не было. Разве устроиться на коленях у друга? «Спасибо», — с гордостью откликнулся Танис, любяще посмотрев на сына, следившего за их отлетом, широко распахнув миндалевидные глаза. «Мы с Лораной уверены, он идет на поправку. Если бы мы только знали, в чем причина. Но даже жрица Крисания не может дать точного ответа». «Может, ему стоит больше бывать на свежем воздухе?» — предположил Карамон. «Разреши ему приехать погостить к нам. Мои парни взяли бы его с собой на охоту, покататься верхом». «Ладно, там посмотрим», — сказал Танис таким тоном, что стало ясно. «Он этого никогда и ни за что не допустит». «Нет ли следов погони, миледи?» Карамон, решивший не продолжать тему, посмотрел по сторонам. Утро давно кончилось, сменившись яркими лучами осеннего солнца, но прозрачный воздух вокруг них был чист на многие мили. «Если мне повезло, меня не хватились», — откликнулась Сара, хотя выглядела напряженной. «Я сейчас драконий мастер и должна часто отлучаться, муштруя зверей. Я позаботилась об этой должности еще много лет назад». Она склонилась к шее дракона и сказала несколько слов. Синий мощно оттолкнулся лапами и прыгнул в воздух, разворачивая огромные крылья. Сделав круг над замком, они взяли направление на север. «Мы доберемся до цитадели после наступления темноты», — крикнула всадница. «Жаль, что потеряем день, но иначе не выйдет». «А с рыцарями Саламнии будут неприятности?» — тревожно спросила она Таниса. «С рыцарями всегда неприятности», — прорычал тот в ответ. Он находился не в лучшем расположении духа, но Карамон не мог винить друга. «Не каждый день получаешь известие о сыне, которого никогда не видел. Помоги нам, Паладайн!» Синий дракон повернул шею и свирепо уставился на друзей, но Сара немедленно выкрикнула команду, и животное неохотно продолжило полет. «Не стоит при нем больше упоминать имя этого бога», — спокойно заметила всадница. После этого разговор прекратился сам собой. Скорость возросла, и свист воздуха, разрезаемого мощными крыльями, заглушал все вокруг. Поэтому они покинули Ансалон в полном молчании, двигаясь в сторону ненаселенных мест, в логово тьмы. Оставалось 2 дня. 2 дня, чтобы спасти заблудшую душу.